Бонус. Сегодня с утра в замке царил переполох. Сегодня Эмилии де Демартен исполнялось 18 лет. По этому случаю гости в замок начали прибывать еще накануне. С тех пор, как баланс магии в мире окончательно восстановился, стало возможным открытие портальной сети, и теперь добраться до нашего Лебединого края стало так же просто, как и от Шантильи до столицы. Требовалось только 3 перехода, если рассматривать самую дальнюю точку. Технология портальных переходов уже существовала, но из-за нестабильности магических протоков ее было нельзя применять для перемещения людей. И вот всего пару лет назад был совершен прорыв. Некий Этьен Моран, маркиз де Трас, перенесся из своего дома в Шантильи в особняк графа де Шантильи и открыл эру быстрых переходов. Да-да, тот самый Этьен Морен, первый из мадиров, с которым я познакомилась в этом мире, и который напугал меня до смерти, а потом спас от посягательств пьяного капитана Лекока. Я же, с недавних пор став мамой в 4-й раз, продолжала общаться с семейством Моран, которые так помогли мне в первое время моего попадания в этот замечательный мир, и мой муж Рено де Демартен сыграл немалую роль в том, чтобы Этьену вернули его родовое имя и родовой замок. Но Этьен, снова став маркизом де Трас, не спешил возвращаться в родовое гнездо, предпочитая работу главного мага в Шантильи и дом своей матери Элиз де Трас, которая вышла замуж за графа де Шантильи и теперь рулила целым графством. Этьен стал главным магом Шантильи не просто потому, что его мать стала первой дамой графства, а потому, что он теперь один из сильнейших магов. За эти годы семьи моих друзей так разрослись, что я иногда боялась запутаться, когда и у кого день рождения или годовщина свадьбы. Герцог де Марини все-таки сделал предложение юной графине де Шантильи, которая пригрозила выйти замуж за виконта Риса, сплетника и дурака, если де Мариньи не решится. Даже мне пришлось вмешаться, хотя я не сторонник вмешиваться в дела сердечные, но здесь действительно было странно. Невооруженным глазом было видно, что герцог любит графиню, и давно. А все оказалось просто. Он думал, что слишком стар для юной девушки, и потому тихо страдал, заставляя страдать и ее. Но в конце концов угроза Беатрис подействовала, и герцог сдался. Свадьба была шикарная. Юная невеста в макплатье от модного дома Эжени Муран и жених. Оба сильные маги, красивые и влюбленные. Было видно, как они оба светятся от счастья, когда они выходили из храма, взявшись за руки. Свадьбу играли в Шантильи. Гостей угощали модными, несладкими пирожными. На самом деле мы с Мартой вели в меню ее кухни закуски канапе и тарталетки. Когда юная графиня попробовала этот новый шедевр от Марты, да еще приправленный кулинарной магией владелицы таверны, то запретила нам продавать их до самой своей свадьбы. На свадьбу герцогу приехали и король, который попенял на то, что все вкусные новинки сначала появляются в Шантильи, и что госпоже Марте пора открывать свою кулинарную школу, и он готов ей лично подписать лицензию. И теперь Марта мечется между кулинарной школой и своей сетью закусочных «Таверна», забывая про то, что есть еще и личная жизнь. А личная жизнь Марты продолжает страдать. Повар нашего замка Дидье, находясь вдали от любимой, даже похудел. Но у меня в планах прекратить этот беспредел и остановить Марту хотя бы для того, чтобы выдать ее замуж, а то соусы Дидье становятся все кислее и кислее. А король наш так и не женился. Несмотря на сложные отношения в начале, король сильно сдружился с Рено и довольно часто бывал у нас в замке. Эмилия, привыкшая к тому, что король частый гость, совершенно его не смущалась, и даже наоборот, при его появлении с разбега могла запрыгнуть ему на руки, а король шутил: «Невеста моя растет». И я даже предположить не могла, что меня сегодня ожидает. Что самое приятное в дне рождения? Конечно, подарки. Подарков приготовили много. Эмилия была не только красавицей и умницей, она была самым добрым и честным человечком, которого я знала. Мы с ней по-прежнему были очень близки и скорее общались как подруги, чем как мама с дочкой. Эмилия прибежала ко мне с самого утра и сообщила, что она теперь взрослая, и поэтому я должна отпустить ее учиться в Академию магии, которая тоже возобновила свою работу всего 3 или 4 года назад, когда стало набираться достаточно адептов. Причем не только из аристократических семей, но и из остальных сословий. «Мама, я уже подала заявку, и в этом году поеду учиться», — сообщила мне эта деловая колбаса. «А с папой ты это обсуждала?» — попробовала я перевести стрелки. «Нет, конечно, мамуля, я хотела попросить тебя это сделать». «Вот так вот всегда. Знает поганка, что мама за свободу личности и пользуется этим». И здесь меня как молния царила. «А на какой факультет ты подала заявку?» Эми потупилась, и мне стало не по себе. «На боевой», вздохнув, словно бы решившись прыгнуть, ответила после небольшой заминки. «Зачем на боевой? Есть же другие прекрасные факультеты», поперхнувшись, попыталась возразить я. «Ну, надо», загадочно ответила эта поганка-интриганка, и мне бы обратить внимание на эту странную загадочность, но я уже думала о том, что пора бежать в детскую. Наверняка там 4-летние близнецы и Лиз Стрис разбушевались, а их нянька все же меня жалеет и дает мне выспаться. Целый день в замке было весело. Приехало много гостей, все были с детьми, много было ровесников Эмилии. Весь день из разных концов замка раздавался то смех, то музыка. Постоянно кто-то куда-то бежал. 2 раза мне удалось увидеть Эмилию в компании друзей, сопровождаемую 2 огромными белыми собаками, которые когда-то были маленькими толстопузиками. Оказалось, что эти псы тоже были способны принимать магию, из-за чего, несмотря на солидный для собак возраст, продолжали носиться, как угорелые, не отставая от своей хозяйки. А к вечернему балу прибыл Его Величество. И именинница открывала бал не с отцом, а с Его Величеством. Мы с графом тоже никогда не упускали случая потанцевать. И когда Рено проводил меня к нашим местам, туда же пришел Генрих V, хотя ему, как королю, выделили место ближе к центру. Мы же сами расположились чуть в стороне. И я думала, что он решил проводить Эмилию. Но Его Величество встал передо мной и Рено, и, не выпуская руки Эмилии своей, попросил руки нашей дочери. Я чуть шипучим лимонадом не подавилась, еле сдержалась, чтобы не обрызгать жениха. Идея с Академией сразу стала казаться привлекательной. Что я сразу и сказала. Рено да и король укоризненно на меня посмотрели. «А я? А что я? Да он в отцы ей годится!» — кричала во мне землянка. «Но в мире магии другие законы. Жизнь и молодость у магов длинная, и возраст короля вовсе не такой уж и большой. Но мне все равно казалось несправедливым, что моя девочка должна в 18 лет выскочить замуж. Нет уж, пусть идет учиться, а уж потом и замуж можно. Но кто бы меня слушал? Но воспитала я Эми как надо, потому что свое право выучиться в академии она все-таки отстояла. Мы с Рено дали согласие, тем более что Эмилия мне призналась, что никого больше не видит из мужчин, кроме короля. Я, конечно, с высоты своих, ну, неважно скольких лет, подумала, что все еще может измениться, но согласие дала». Так Эми стала невестой короля, а Академия магии получила нового декана факультета боевых искусств. Да-да, сам король стал преподавателем и деканом, а мы с Рено вздохнули спокойно. Он, потому что посчитал, что король сам за своей невестой присмотрит, а я, потому что теперь-то у нас будет боевая королева, а это значит, что жить моим детям в этом мире будет еще интереснее». Но это уже совсем другая история.